Глава 38. Алмазная. Как только Кора благополучно оказалась на земле, рядом тут же появился Раш в своей черной рубашке и брюках и с мечом на поясе. Они бок о бок пошли к пещере, которую превратили в свой личный оазис. Что случилось? У Коры было ошеломленное выражение лица, взгляд затуманился, будто ей нужно было слишком многое переварить. Ее руки безвольно свисали по бокам, а спина немного сгорбилась, будто на плечах лежал невидимый груз. «Он сказал, что поговорит об этом с Алмазной и посмотрит, что она скажет». «Алмазная?» «Его Зухурк». Все еще не отрывая глаз от земли, Кора остановилась перед пещерой. Раш стоял сбоку от нее и смотрел, как она пытается осмыслить все, что произошло. Раш не мог слышать разговоры, лишь видел, как изменился Эш. Он сменил свою оборонительную позу, и огонь превратился в дым, а затем дым в воздух. Чего бы Кора ни сказала, этого оказалось достаточно, чтобы укротить пламя разъяренного дракона. «Поговорить с ней о чем?» Наконец она подняла подбородок и встретилась с ним взглядом. «Обо всем. Если она согласится, он наберет добровольцев среди драконов!» Раш посмотрел в ее зеленые глаза, увидев ту же смесь эмоций, которая постоянно присутствовала в его сердце. Это была победа, которую он предвидел давно и с тех пор готовился к болезненному разочарованию. «Это потрясающе!» Ее огонь угас, неотдалимое пламя в самом ее нутре. Как бы счастлива она ни была, это счастье омрачилось охватившим ее разочарованием. Началась следующая часть их путешествия, и теперь должна была закончиться предыдущая. «Да, я знал, что она думается. Эш же король и просто не мог упустить такую возможность. Он может искупить свою вину и вернуть исконные земли», — она кивнула. «Он согласился слиться со мной, чтобы убедить королеву Делвин, но потом мы сразимся уже порознь. Это очень большое достижение». «Я знаю». «Но он говорит, что не доверяет мне». «Но он явно этого хочет», — сказал Раш, переполняясь гордостью. «Мне жаль». Слова Флэра были слышны лишь ему. «Мне тоже». «Кто же знал, что меня подобьет шаман, и я встречу единственного человека, который сможет совершить то, чего никто другой никогда не смог бы». В ее глазах продолжала пульсировать боль, но на лице появилась нежная улыбка. «Как будто бы это была судьба, да?» «Да, именно». «Итак, что будем делать, пока ждем ответа?» Она опустила взгляд вниз и положила руку ему на грудь. Ее длинные прямые волосы не спадали на одно плечо, теперь они были уже вдвое длиннее, чем при их первой встрече. Щеки Коры залил румянец, и, протянув руку к его рубашке, она сжала ткань в пальцах. «У меня есть идея». Она притянула его ближе и, прижимаясь губами к его губам, а затем, обвив шею руками, углубила поцелуй. Раш выдохнул ей в рот и одной рукой зарылся глубоко в ее волосы, а другой обхватил за талию. Его охватила смесь возбуждения, радости и умиротворения. Он таял от ее прикосновений, от ее напора и молился, чтобы эти последние дни тянулись как можно дольше. Раш прервал поцелуй ровно настолько, чтобы обхватить ее руками под колени и отнести в пещеру. «Я оставлю вас двоих наедине». Несколько дней от Эша не было никаких вестей. Раш ни разу не вспомнил о своем драконе. Он проводил время с Корой, спал с ней в одной постели, днем совершал прогулки по острову, ночью любовался звездами. Время остановилось, и он хотел, чтобы это никогда не менялось. Кора подошла к краю утеса, уперев руки в бока и окинула взглядом океан далеко внизу. «Даже не представляю, где мы находимся». Он стоял позади нее, оценивая ее привлекательный силуэт, тонкую талию и сексуальные бедра. Она всегда держалась с великолепной осанкой, а ее сильное мускулистое тело пребывало в идеальной форме. Когда его руки оказывались на ее миниатюрном теле, он чувствовал мышцы под кожей и мощь, которую она успела накопить во время тренировок с Келланом, до того, как их пути снова пересеклись. «Тогда нам повезло, что я представляю». Он подошел к ней сбоку. Кончик ее ботинка свесился с края скалы. Солнечный свет сиял на поверхности неподвижной воды, ветерок, пробивавшийся сквозь стену тумана, холодил щеку. «Я должна кое-что спросить». Он повернул голову и в очередной раз отметил, какой невысокой на его фоне она казалась. «Что самое лучшее в слиянии с драконом?» «Хм, сложно сказать. Слишком много хорошего?» «Скорее наоборот. Я тебя слышу», — Кора усмехнулась, тоже услышав Флэра. «Вот, думаю, именно это и есть самая лучшая часть. Не иметь возможности уединиться?» — недоверчиво спросил Раш. «Когда кто-то постоянно несет чушь, я несу чушь только потому, что ты меня вынуждаешь». «У меня здесь свидание», — отрезал Раш. «Уходи. Это спортивная ходьба, а не свидание». «Ну, это закончится свиданием, так что проваливай». Кора снова хихикнула. «Чертовски верно». Раш не смог подавить ухмылку, растянувшую его губы. Она скрестила руки на груди и посмотрела на океан внизу. «Надеюсь, я ясно изложил свои мысли». «О, какие-то мысли у тебя определенно есть», — он усмехнулся. «Неплохо». «Так что же на самом деле самое лучшее?» «Трудно выбрать что-то особенное, поскольку вы, по сути, оказываетесь объединены в одну личность, то получается все или ничего. Трудно выбрать лучшие аспекты слияния, потому что это полноценный неделимый опыт. Когда он дракон, ты тоже дракон. Когда я человек, то и он тоже». «Значит, когда вы, например, летаете, ты это никак не контролируешь?» «Нет, это все он». «И когда ты человек, это всегда только ты?» «Именно так». «Интересно. Я надеялась, что слияние может наделить способностями, которых у тебя раньше не было, даже при нахождении в своей человеческой форме. Ну, это тоже есть. Они не так заметны, но они есть. Иногда Флэр направляет мне свою энергию, и это делает меня внимательнее и выносливее. Он сделал так, когда я дрался с генералом Ноузом возле ям. Он указал расположение этих ям в моем сознании, чтобы я, не глядя, мог видеть, где они находятся. И он дал мне прилив энергии, чтобы победить Ноуза. И все получилось бы, если бы там не оказалось Лайлок». Кора наблюдала за ним с неподдельным интересом. «И каковы последствия?» «Что ты имеешь в виду?» «Как это влияет на Флэра?» «В зависимости от того, как долго это будет продолжаться. Конечно, он устает. Если он устанет слишком сильно, то не сможет сразу принять свою форму, потому что на это не будет сил». Она понимающе кивнула. «Но если бы мне пришлось выбрать что-то одно, самое выгодное в слиянии с драконом, то я бы сказал, что это способность сбегать. Мы с Флэром использовали такой план побега больше раз, чем я могу сосчитать. Ты просто трансформируешься и улетаешь. Проблема решена. Единственные существа, которые могут с тобой последовать, — это шаманы. Но они не могут погнать дракона. А еще, если тебе кто-то не нравится, можно просто сжечь их заживо. Это довольно круто». У Коры в уголках глаз появились морщинки. Она улыбалась. «Да, это могло бы быть полезно. Но ты права. Когда ты сливаешься с кем-то, то постигаешь абсолютно новую форму близости. Это не то же самое, что быть с кем-то всю жизнь в браке или завести семью. Это два существа в одном теле. Получая идентичный опыт, они оказываются единственными, кто может по-настоящему понять, через что только прошел другой». «Это действительно прекрасно». «Если слияние произошло правильно, то да». «Правильно?» «По обоюдному согласию. Если Эш скажет «да», ваши отношения будут сильно отличаться от наших». Она на мгновение опустила взгляд и резко втянула носом воздух. «Он боится, что мой разум станет настолько могущественным, что я смогу запереть его там навсегда, и он никогда не сможет освободиться». Раш почувствовал, как в нем вспыхивает обида. «Как можно быть таким недоверчивым?» «Уверен, что ты будешь невероятно могущественной, но ты бы никогда такого не сделала». «Я так ему и сказала, но понимаю, почему он все равно обеспокоен». «Ему не о чем беспокоиться. Это противоречило бы всему, за что ты борешься». «Да». Она продолжала смотреть в сторону вниз, прямо на свой свисающий с края ботинок. Ее каштановые волосы развивались на ветру. Они не были слиты, но Рашу казалось, что в этот момент он знал ее лучше, чем кто-либо другой. От едва уловимых эмоций на ее лице и до того, как она всегда прижималась, когда гас огонь в их пещере. «Что такое?» Сбросив камень с края и посмотрев, как он падает вниз, Кора вздернула подбородок и снова взглянула на Раша. «Он сказал мне, что я начну чувствовать себя по-другому, когда получу его силу, физическую мощь, способность летать и дышать огнем, А еще бессмертие. Тебе не нужно бессмертие. Ты будешь жить так долго, что тебе это успеет надоесть. Она снова отвела глаза, и ее взгляд сосредоточился на океане. Его сердце забилось немного сильнее. Я ошибаюсь? Он сказал, что поскольку я наполовину человек, то продолжительность моей жизни будет намного короче, чем обычных эльфов. Нет способа точно узнать, сколько у меня осталось времени, но куда меньше, чем было бы, не будь я наполовину человеком. Раша захлестнула разочарование. Он представил, как она, завернутая в листья и окружённая цветами, проходит церемонию духов, как ее жизнь покидает этот мир и направляется туда, куда он не сможет последовать. Даже живи она столько же, сколько обычные эльфы, для него ее жизнь оборвалась бы слишком рано. Как я уже сказал, вечную жизнь переоценивают. Я знаю. Так что не слишком расстраивайся из-за этого. Я не расстроена. Просто для меня это было большим потрясением. Я сказала Эшу, что это ничего не изменит, но он все равно беспокоится. Если бы он действительно считал это проблемой, то даже не раздумывал бы над предложением. Он сказал, что не доверяет мне. Это ложь. Он не хочет тебе доверять. Еще раз. Он усмехнулся ей в губы. Его кожа покрылась потом, а их тела переплелись в единое целое. Мы занимались этим все утро. И что? Мне нужно 15 минут. Он скатился с нее и лег рядом, натянув одеяло до пояса. Почему? Во-первых, я умираю с голоду. И во-вторых, я не могу продолжать в том же духе бесконечно. Но я могу. Он ухмыльнулся. И в этом разница между мужчинами и женщинами. Он обхватил ее рукой и притянул к себе. При соприкосновении его пот прилипал к ее коже. «Я знаю, что тебе не с чем сравнивать, но поверь, я невероятно хорош. Тогда почему я хочу еще? «По той же причине, по которой и я. Потому что я всегда буду тебя хотеть». Снаружи послышался отчетливый глухой удар. Раш сделал глубокий вдох. Все мышцы его тела напряглись и уже не могли расслабиться. «Погнали». Кора встала с постели и быстро натянула на себя одежду. Раш сел, опёршись локтями о колени. Его охватило разочарование. Этот момент неминуемо приближался, но в такие мгновения он совсем об этом забывал. Это было началом конца. Он должен был отпустить ее. Кора посмотрела на него сверху вниз. «Ты идешь?» Он заставил себя подняться на ноги и быстро натянул рубашку через голову. «Да». Она подождала, пока он собирался, и они вместе покинули пещеру. Их ждал огромный черный дракон. Эш с недовольством взглянул на Раша и снова переключил свое внимание на Кору. «Зухург хочет с тобой поговорить». Раш мог понять, что сказал Эш, потому что Кора спроецировала разговор и на его разум. «Прямо сейчас?» — спросила она. Взглянув на Раша еще раз, он расправил крылья. «Она ждет у выхода из пещеры». «Но в чем дело?» — спросила Кора. «Вы уже приняли решение?» Эш улетел, не дав ответа. Кора снова повернулась к Рашу. «Звучит не очень. Если бы ответ был отрицательным, того разговора вообще не было бы. Наверное, она просто хочет тебе пригрозить». «И это тоже звучит не очень хорошо». Он превратился во флэра могучего красного дракона с чешуей, похожей на замершее пламя. «Запрыгивай». Кора забралась дракону на спину. Она уже так к нему привыкла, что это было сродни поездке верхом на лошади. Она знала, как держаться, когда нужно приготовиться к прыжку, и не вздрагивала, когда мощные крылья раскрывались по обе стороны от нее. Флэр взмыл в вышину и спустя несколько минут опустился на луг. Приземлившись с глухим стуком, он пригнулся. Кора соскользнула с него и повернулась к пещере, где ждала алмазная. Сверкающие белые глаза уже впились в ее лицо, внимательно изучая на расстоянии. Флэр обратился в Раша. Положив руку на рукоять меча, он взглянул на Кору. «Как хочешь это сделать?» «Я не знаю. Думаю, я просто пройдусь туда пешком». Он слишком хорошо знал, насколько на самом деле могущественны драконы, как безграничны их способности и как острые огромные их зубы. До невозможности тяжело было стоять в стороне и смотреть, как она идет туда в одиночестве. «Я буду тут на случай, если понадоблюсь». «Я знаю». Она направилась через луг к ожидавшей ее белой драконихе, осанка у которой была столь же величественной, как и у ее зухурка. Когда Кора подошла вплотную, то запрокинула голову вверх, чтобы встретиться с ней взглядом. «С ней все будет в порядке». «Я знаю, но мне все равно от этого не по себе». Вдруг у него в голове раздался голос Алмазный, такой громкий, что он невольно вздрогнул. «Ты убедила моего Зухурка покинуть этот остров и семью, слиться с человеком и сражаться в войне, которая, как он давно считал, закончилась целую вечность назад». Ее голос был женственным, но в нем были те же смертоносные нотки, что и у Эша. Она была крупнее Флера, но меньше Эша, и в ее глазах светился безграничный интеллект. «Как?» Кора колебалась, ее плечи напряглись. «Я не знаю. Я просто спросила. После всего случившегося мой Зухурк никогда бы не подумал о слиянии, но потом вдруг без приглашения появляешься ты и каким-то образом меняешь его мнение. Объясни». «Я сказала ему правду, что король Лакс рано или поздно прибудет на этот остров. И если это произойдет, у вас не будет ни единого шанса, и я напомнила ему обо всех, кого он оставил позади. О драконах, которые, если мы не поможем, никогда не увидят дневной свет. О драконах, которые порабощены людьми-варварами. Красота этого острова может заставить вас забыть о той реальности, но вы не должны этого делать. Вот что я ему сказала». Воцарилась тишина. Алмазная продолжала пристально на нее смотреть. «Мне очень жаль. Я не хочу отнимать его у тебя и твоих детенышей». Алмазная подняла взгляд и остановила его на Раше, стоявшем дальше по лугу. Впившись в него пристальным взглядом, дракониха опустила морду и снова посмотрела на Кору. «Красоты этого острова недостаточно, чтобы заставить нас забыть, Кора. Я никогда не забывала и уверяю тебя, что Эш тоже ничего не забыл. Вы возлагаете всю вину на моего Зухурка». И хотя именно он разрешил людям прийти на наши земли, он был драконом с благородным сердцем, который верил во всеобщее благо. Это не его вина, что он никогда не сталкивался со злом, пока ваш народ не вторгся в наши земли. Они не мой народ. Значит, половина твоего народа. Нет, никто из моего народа. Я не поддерживаю никого, кто когда-либо желал зла драконам, независимо от их расы. В Анастилии есть и другие люди, которые тоже выступают против короля. Но они не в состоянии сопротивляться. Я просто хочу донести, что король Лакс и его союзники — зло. Но остальное человечество не такое. Они тоже жертвы его жестокости. Алмазная еще раз посмотрела на Раша, словно желая что-то сказать. Кора продолжила. «И я не виню Эша, но я знаю, что он чувствует ответственность за то, что произошло. За тех, кого он оставил позади. Вы бежали на этот остров, потому что у вас не было другого выбора. Но теперь этот выбор есть, и вы сможете вернуть землю, которая принадлежит вам по праву». Алмазная снова уставилась на нее. «Земля, которую я когда-то называла домом, ничего для меня не значит. Раньше я представляла, как выращиваю там своих детенышей, но не более. Все, что меня волнует, это драконы, чьи умы поработили. Драконы, которые остались в темных подземельях под высоким замком. Драконы, которых мы любим и всегда будем помнить. Тебе не нужно убеждать меня сражаться, Кора. Разговор не об этом. Нет? Нет. Я бы разорвала этот замок на части своими когтями, если бы могла. Но мой долг — быть рядом с моими детенышами. Для нас обоих сейчас самое главное — защитить их. Они слишком молоды, чтобы сражаться, и даже если бы и могли, это не их война». Раш чувствовал, как растет его разочарование. Чувствовал, как время бежит все быстрее. Он ждал, что Кора наткнется на сопротивление, и у них еще будет время, время на этом острове, в их пещере, прежде чем они покинут его просто друзьями. Это рвало его душу на части. Алмазная не скрывала угрозы. «Эш, о тебе высокого мнения. Впервые за тысячи лет он почувствовал надежду. Это первый раз, когда он заговорил о том, что мы оставили позади. Давным-давно между нами был заключен негласный договор забыть прошлое. Если бы мы этого не сделали, то не смогли бы двигаться дальше. Я понимаю». Он не понимает, почему ты такая особенная, но он верит, что это так. Еще он верит, что у тебя доброе сердце, хоть оно и привязано к тому, кому не следовало бы». Раш глубоко вздохнул. Казалось, наместник Истана только что вонзил ему в грудь еще один клинок. Алмазная продолжала. «Он верит, что есть надежда. Он верит, что есть шанс. И он верит, что ты многократно увеличиваешь эти шансы. Я оставила позади того, кого очень люблю, и это преследовало меня тысячи лет». Ее голос внезапно изменился, наполнившись болью. «Если есть шанс, мы должны попытаться». «Кого ты оставила позади?» Алмазная тяжело дышала, какое-то время они провели в тишине. «Моя мать погибла на войне, но мой отец там, если он еще жив». «Мне жаль». «Есть и другие. Но именно он не дает мне спать по ночам. Он сделал бы для меня все, что угодно. Теперь, когда у меня появились свои детеныши, я понимаю это еще яснее. Я хотела бы сделать то же самое для него. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы освободить каждого дракона, даже если это отнимет у меня жизнь». Алмазная не отрывала взгляда от земли. Ее поза изменилась. Тело словно сломилось под тяжестью горя. «Эш, великий король. Король, который правит, опираясь на уважение и честность, а не страх и подчинение. Он любил каждого дракона в нашем королевстве, как будто они были его собственными детенышами. Я понимаю, что он не может вечно нести это горе, и пока есть шанс, нужно попытаться». И он должен сделать все, что в его силах, чтобы освободить того, кого он любит больше всего. Кого? Его брата, Обсидиана. Раш закрыл глаза. Черт. Кора сделала несколько вдохов. На нее навалился весь ужас этого осознания. О, нет. Эш смог увести дракона в безопасное место, потому что Обсидиан пожертвовал собой. Это дало нам ровно столько времени, чтобы спасти как можно больше драконов. Кора медленно опустилась на землю, ей будто не хватало воли продолжать стоять. Рашу тоже захотелось упасть на колени. Единственная причина, по которой Эш идет на это сейчас, это ты. Не подведи его. Я не подведу. Если попытаешься удерживать его силой, я приду за тобой. Когда мои детеныши вырастут, я оставлю их здесь и обыщу весь мир вдоль и поперек и не остановлюсь, пока не зажму твое горло в своих когтях. Я выпотрошу тебя. Я сделаю то же самое с твоим возлюбленным. Я сделаю то же самое с генералом Келланом. Я уничтожу каждого человека, который хоть что-то для тебя значит. Ваши леса сгорят, ваши замки рухнут, ваш мир погибнет. «Ничто не встанет у меня на пути, пока я не освобожу своего Зухурка. Ты понимаешь меня, Кора?» Кора встретила ее взгляд без тени страха. «Я бы никогда этого не сделала. Даю тебе слово». «Хорошо». «И еще даю тебе слово, что сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить его. Я скорее умру, чем позволю чему-нибудь с ним случиться». Раш сидел на краю обрыва, крутя травинку между кончиками пальцев, наблюдая, как садится солнце, завершая еще один день в раю. Его локти лежали на коленях, взгляд был прикован к движениям кончиков пальцев. «Интересно, как долго они там пробудут?» — спросил Флэр. «Без понятия». Он продолжал вертеть травинку в кончиках пальцев. «Интересно, сколько драконов пойдут добровольцами?» «Опять же, понятия не имею». Раш остался у пещеры, потому что Эш не хотел, чтобы он присутствовал при их разговоре с драконами. Это только спровоцировало бы возмущение и враждебность. «Ты хочешь поговорить об этом?» «Поговорить о чем? «Я думаю, это означает нет». Он разорвал травинку пополам и сорвал другую. «Хочу ли я поговорить о том факте, что когда эта встреча закончится, нам придется уйти?» «Нет. Мне не хочется говорить об этом». Флэр молчал. «Что я нашел женщину, без которой не могу жить, и теперь должен жить без нее? Нет, об этом тоже не хочется говорить. Это не навсегда, Раш. Тут ты прав. Все кончено. Я в это не верю. Я тоже не хочу в это верить. Но что есть, то есть. Когда все это закончится, вы найдете свой путь обратно друг к другу. Как? Эльфы вот так спокойно отнесутся к тому факту, что я убил их короля? Кора вдруг захочет провести свою жизнь с человеком, который убил ее отца. Эш вдруг простит меня за все, что я сделал. Ее единственный оставшийся в живых родственник вдруг примет меня, несмотря на то, что я лишил жизни его брата. Я ценю, что ты пытаешься меня подбодрить, но не надо подкармливать меня ложью, обманчивой надеждой, невозможным. Я не знаю, как это произойдет, Раш, но я верю, что так и будет. Просто замолчи. Не имеет значения, что думает эльфы. Не имеет значения, что думает ее дядя. Не имеет значения, что думает Эш. Вообще-то имеет. Эден Стар — ее дом. Я никогда не смогу там жить. Ее дом — ты. Ее домом будет Эш. Он не захочет разъединяться. Что ты имеешь в виду? Их отношения будут такими, какие сейчас у нас с тобой. Они не захотят расставаться друг с другом. Они будут сливаться и разъединяться на протяжении всей ее жизни, потому что как только такая связь возникает, ее не так просто разорвать. А если у тебя отношения с кем-то, кто слился, то это уже отношения не между двумя людьми, а между тремя. Эш никогда не примет меня. Значит, она тоже не сможет. Я верю, что когда все это закончится, люди будут смотреть на тебя по-другому. Когда они увидят, на какую жертву ты готов пойти, ты будешь прощен. Он разорвал травинку пополам и сорвал новую. Этого не случится, потому что я не заслуживаю прощения. Я больше никогда не хочу говорить об этом. В любом случае, это не имеет значения. Потому что, когда все это закончится, мы разъединимся, и я уйду, как и должен был. Я исправлю свои ошибки и буду покоиться с миром.